Глава 16. Злата. Когда я появилась на пороге кабинета директора, администрация была уже в сборе. Нина нервно потирала переносицу, физрук Артемий подкручивал настройки монитора, на котором были видны записи с камер наблюдения в холле, а Прекрасного что-то возмущенно выговаривала своему бессменному секретарю. «Злата Григорьевна, проходите, присаживайтесь. Как раз к самому интересному моменту подоспели», скользнув острым взглядом по моему платью с ромашками, удовлетворенно закивала она. Нина отчаянно сигнализировала взглядом, что дело дрянь. «Ну и кто у нас посмел оскорбить портрет спонсора?» Усаживаясь рядом с ней, шепотом поинтересовалась я. «Сейчас увидим», шепнула в ответ Нина. Артемий, наконец, настроил монитор и включил видеозапись. Все, кто был в кабинете, уставились на экран. На черно-белом фоне появилась милая девочка в белой блузке и черных брючках. Она достала из рюкзака черный маркер и начала с упоением разрисовывать портрет спонсора. «Так это же Северская!» Изумленно взглянула на коллег я. «Ты смотри, художница!» Всплеснула руками Прекрасного. «Нет, чтобы свои способности в мирное русло пустить, а она отцовский портрет решила испортить! Ну и что будем делать, Злата Григорьевна? Какие рекомендации имеются у психологов на этот случай?» «Какие могут быть рекомендации? У ребенка налицо нехватка родительского внимания». «Да что здесь гадать? Наказать девочку мы не можем. У нас ведь спонсорская помощь на кону. Надо ее в кружок изобразительного искусства определять. Пусть она там свои таланты развивает», — фыркнула Нина. «Нет, определить в кружок — это не выход», — вклинилась со своими 5 копейками всезнающая секретарь Люся. «У меня 2 внучки такого же возраста. Девочке нужна мама. Есть вещи, которые папе, даже самому лучшему, недоступны». «Так, ну что ж, кажется, малышка не оставила нам другого выхода. Придется посетить ее папу на дому», — задумчиво произнесла Екатерина Федоровна. «Папу?» — сорвался у меня удивленный возглас. «Ну, конечно, куда же мы теперь без ее папы? Я займусь этим вопросом лично. Надеюсь, посещение на дому благотворно скажется на поведении Алексы». В глазах Прекрасного вспыхнуло уже знакомое с утра выражение. Видимо, Екатерина Федоровна снова представляла себя рядом с Северским, только теперь уже у него дома, фартуки в горошек, готовя на его кухне любимые блюда. «Да. Решено, в ближайшее же время я лично отправлюсь домой к нашему многоуважаемому спонсору», — с придыханием повторила она, а после обвела нас взглядом и продолжила. «А девочку все же надо поругать. Она должна знать, что мы в курсе ее выходки. Нина, срочно вызови сюда Северскую. Какой там урок у 5-го Г? «Технология у них», — сообщила я. Нина кивнула и начала набирать в мобильный нужный номер. «Так, а пока мы ждем нарушительницу, давайте обсудим праздник, который мы устроим для нашего любимого спонсора». Прекрасного потерла руки и мечтательно улыбнулась, снова провалившись в очередную фантазию. «Думаю, надо будет успеть провести его до майских выходных. Нина, мы сможем подготовить концепцию праздника?» «Надо связаться с родительским комитетом. Я думаю, если дать им четкие указания, мы все успеем», — браво черкнула что-то в своем ежедневнике Нина. «Отлично. Устроим ярмарку выпечки, а победителю вручим какой-нибудь почетный приз от школы. И обязательно выпишем грамоту». «Я придумала. Назовем праздник «Весенняя ярмарка», — подняла вверх указательный палец вездесущая Люся. «Как вам такое, Екатерина Федоровна?» «Банально, конечно, но...» — директриса сморщила острый нос. зато узнаваемо», — вклинилась Нина. «Да-да-да-да, чудесное название», — закивала я. Устраивать мозговой штурм насчет названия никому из нас не хотелось. «Дух соперничества оживит классы. Пусть род комитета сражаются за номинацию. Надо будет придумать несколько номинаций. И никакой, никакой покупной продукции. Пусть все готовят своими руками. Оповестите комитеты сегодня же. 5Г будет играть особую роль в нашем празднике. Свяжитесь с мамой Макушевой Маргариты, она у нас мастер выпечки». «А дата, Екатерина Федоровна? Ну, так скажем, следующая среда или пятница. Надо будет сверить даты с нашим многоуважаемым спонсором. Он обязательно должен будет присутствовать на празднике». В общем, нашу директрису понесло. Когда на нее находило вдохновение, ее невозможно было остановить. И слоганы она придумала, и как украсить актовый зал, и номинации. Только с этим вдохновением прекрасного и мы совсем забыли о маленькой нарушительнице. И что делать с ее художеством, тоже не решили. Физрук Артемий неловко ерзал на стуле, видимо, мечтая о заброшенных в кабинете сахарных булочках. Нина конспектировала в блокнот фантазии прекрасновой, а я... Кажется, я снова ревновала. Екатерина Федоровна развела такую бурную деятельность, что мне было страшно представить, что начнется, когда она возьмется за свою дрессировку. «Екатерина Федоровна, учитель технологии заболела. 5Г отпустили домой пораньше», — взглянув на высветившееся на экране сообщение, сказала Нина. «Ну что ж, придется вызвать девочку завтра. Ее папе о портрете пока ничего не скажем», — грозно взглянула на нас директриса. «Портрет попробуем осторожно отклеить от стены, Артемий Игнатьевич. Это под вашу ответственность». Через час нам с Ниной удалось вырваться из кабинета директора, и мы неслись по коридору со скоростью света. Раствориться в просторах школы было просто необходимо до той поры, пока Екатерину Федоровну снова не накрыло вдохновение. «Надо же, какая шлея ей под хвост попала с этим праздником! Я думал, у меня голова лопнет!» «Не дает ей покоя наш спонсор», — философски подметила я. «А, ты тоже заметил этот нездоровый блеск в ее глазах, когда она говорила о посещении на дому?» «Блеск ее глаз, кажется, даже Артемий Игнатьевич подметил». «Да, Артемий!» Физрук не ответил, только презрительно хмыкнул и скрылся за поворотом. Модные алые кроссовки были намного удобнее наших с Ниной туфель на каблуках, а сахарные булочки в его кабинете манили сильнее любого магнита. «Ой, идем скорее, может быть, столовая еще открыта, я умираю от голода!» С завистью, посмотрев вслед счастливому обладателю булочек и модных кроссовок, поманила меня за собой Нина. «Да, пообедать было бы неплохо», — согласилась я. Увы, школьная столовая уже закрылась, об этом свидетельствовал повисший на двери тяжелый амбарный замок. Мы с Ниной остались без обеда. «Можем выпить кофе у меня в кабинете», — предложила я. «Там осталось печенье». «Нет, печенье у меня тоже есть», — отмахнулась Нина. «Пойду оповещать род комитеты. Пусть радуются, их ждет праздник». И она свернула к лестнице. Когда я подходила к своему кабинету, ожил мобильник. Громко щелкнуло сообщение. «Злата, разрешите я завезу вам коробки. С уважением, Андрей». Мелькнула строка. «Так, это уже даже не смешно. Северские решили поселиться в моем кабинете? Одна с угрозами, второй с коробками. И вообще, откуда он узнал номер моего телефона?» Отпирая кабинет психологической службы, нахмурилась я. Но выяснить этого не удалось. Сообщение перебил входящий звонок. «Кирилл», — высветилось на стене. Я выдохнула. Видимо, кофе с печеньем мне спокойно попить не суждено. Что ж, сначала узнаю, что с моей машиной, а потом займусь сообщением от Северского. «Алло, Злата, привет!» — раздался в трубке родной голос бывшего мужа. «Привет! Что там с машиной?» «Ну, я по поводу машины и званию. Ее можно забирать». «А что с колесами?» «Ну, пришлось приобрести новый комплект. Можем встретиться вечером, я отдам тебе ключи». «Ну, постой, постой, сколько я должна за колеса?» «Нисколько. Это будет мой маленький подарок. Компенсация за неудобства. Так что поужинаем вместе. Обещаю, отличный ресторанчик и твое любимое блюдо». «Кирь, мне не нужны подарки». «Да ладно тебе, Злата. Все знают, какая у тебя теперь зарплата. А я вот он. Всегда рядом. Всегда готов поддержать». «Все? Это кто? Твоя Ира и ее подружка-блондинка? А не пошли бы вы все куда-нибудь далеко и надолго?» «Злата, я не понимаю, о чем ты. Какая подружка-блондинка?» «С которой тебя собирались познакомить вчера в бассейне. Меня даже попросили покинуть территорию, чтобы ничто не мешало». «О, ты была вчера в бассейне? Почему мне не позвонила? Я бы с радостью составил тебе компанию». Я ядовито усмехнулась. «Там и без меня было кому составить тебе компанию». «Ладно, ладно, не кипятись. Ира хотела как лучше. Если тебе интересно, я вчера в бассейн не поехал. Меня совсем не цепляют блондинки. А вот если бы я знал, что ты туда пойдешь, я бы сразу примчался. Ну, не хочешь в ресторан, давай встретимся в нашей кофейне. Я докажу тебе, что меня интересуешь только ты». «Кофейня в центре города, а я работаю до 5. Будет час пик, ехать в центр неудобно. И ты не сказал, сколько я должна за колеса». «Злата, я не возьму с тебя деньги за колеса». «Ну, значит, я не приеду». «Тогда приеду я, прямо к тебе на работу». «Не смей сюда приезжать. И знаешь что? Оставь машину себе, выплатишь мне наличные за квартиру после продажи». «Я уже еду, Злата». Я нажала отбой и отложила телефон в сторону. «Нет, в самом деле, пусть оставит эту машину себе». В голове мелькнула паническая: «Надо предупредить вахтершу, чтобы не пускала его на порог». Я поднялась со своего места и уже хотела бежать на вахту, как в дверь постучали. «Это еще кто? Физрук принес сахарную булочку, или у Кирилла появилась способность мгновенного перемещения?» Кстати, от булочки я бы не отказалась. Конец рабочего дня, а я даже не обедала. Но на пороге стоял Северский с двумя коробками в руках.